Один стих, друзья, я прочитаю из 17 главы, 2 стиха, из 17 главы Деяния апостолов, 26 и 27 стихи. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Это слова апостола Павла, многим из нас знакомые. И истина такая содержится, что Бог назначает и время, и пределы обитания для каждого народа здесь, на земле. Наше внимание сегодня сосредоточено, мы говорим, на севере. Но, может быть, не на всем севере, потому что мы находимся только, можно сказать, в самом южной части севера, если можно так сказать. А дальше, действительно, как братья сказали, многие сотни и тысячи километров простирается вся эта область, которую мы называем таким емким словом, говорим, «север». Мы сегодня будем больше говорить о народностях и о местности, которая занимает западно-сибирская низменность. Вот так вот немножко карта высвечена здесь. Если говорить о климатических условиях, то эти действительно земли, они мало кажутся пригодными для того, чтобы человек мог здесь жить или обитать. Но самая южная часть – это тайга. Дальше находится, ну, так называемая лесотундра. Это где мы сейчас находимся. А еще севернее – это уже тундровые земли идут. Я когда немножко так знакомился с этой местностью, ну, больше, конечно, по справочникам, по книгам, вечная мерзлота. В некоторых местах она достигает толщина ее 200 метров. И оттаивает она в самое жаркое недолгое время, если на крайнем севере всего лишь на несколько сантиметров летом. На юге, ну, оттает на несколько метров. Очень долгая и суровая зима. Морозы, которые даже здесь, в этих местностях, они достигают 57, иногда до 60 градусов. Сейчас нам это, может быть, трудно как-то и представить, но те народности, которые населяют эти местности, они жили в этих условиях, причем, ну, не имея наших сегодняшних и одежд, и приспособлений, Бог так устроил, что они могли здесь жить и могли все необходимое, более того, для своей жизни здесь получать. Более 40% всей территории, ну, этого данного округа занимают, друзья, это болота, непроходимые болота. Сток воды очень небольшой, а осадков, которые выпадают, количество осадков намного превышает то количество влаги, которое испаряется за короткое лето. Поэтому столько много болот. Если суровая зима, долгая зима, очень короткое лето, и за это короткое время все-таки земля успевает дать все необходимое для жизни и животных, которые здесь проживают, ну и, соответственно, и люди используют это для того, чтобы иметь все необходимое для своей жизни и пропитания. На территории этой местности проживают в основном четыре народности, о которых мы сегодня, может быть, больше будет говорить и свидетельства, братья будут свидетельствовать из тех местностей, где проживают. Ну, первая народность такая – это ханты. Мы сейчас находимся на территории Ханты-Мансийского округа автономного. Но издавна эти места и населялись этими народностями. То есть они здесь являются как бы аборигенами, можно сказать, или исторически они здесь всегда проживали. Народность ханты, она пришла, можно сказать, образовалась от слияния племен, которые поднялись с юга, и не только ханты, но и все народности. Это ханты, манси, ненцы и селькупы, а дальше на север там и эвенки, и эвены, и орочи, и другие народности. Они в основном сюда пришли с юга. Когда исторически было так, Китай в свое время производил завоевания и вытеснил монгольские племена на север. А эти монгольские племена, соответственно, вытеснили племена, которые жили на юге Сибири, в эти местности. Их так называют еще самодийские племена или угорские племена. И вот они, смешавшись здесь с жителями, о которых, может быть, до нас и не дошло никаких уже сведений, образовали вот эти народности, которые здесь сегодня проживают. Ханты западнее отсюда проживают, манси. На северо-запад от этих местностей это проживают ненцы, большая народность. И на севере Томской области проживают селькупы. Друзья, мы говорим только о той местности, в которой мы находимся. Вообще, эта вся местность, Ханты-Мансийский округ, и не только Ханты-Мансийский, но и Северный Урал, и Ямало-Ненецкий автономный округ, они имели название, раньше их называли словом «югра». Такое название, оно сохранилось даже в памятниках, в летописях, которые до нас дошли с X, XI века, более поздние. А позже эти народности, они уже имеют другое название. Соответственно, по этой местности называли и народы, которые здесь проживали. Что из себя эти народы представляли? Ну, конечно, это были язычники, не имеющие понятия о живом, об истинном Боге. Я, друзья, назову некоторые общие черты, которые свойственны для всех народов. Хотя они в чем-то имеют схожий быт, схожую культуру, но в то же время у них разные языки. Допустим, две родственные народности, казалось бы, совершенно одинаковый быт имеют – это ханты и манси. Но их язык, он абсолютно не похож, и они друг друга даже могут не понимать, эти две народности, хотя живут рядом. Соответственно, по той местности, где они находились, где они, ну, можно сказать, ареал их обитания был, проживания, то складывалась какая-то своя культура, складывались свои диалекты. Тот же самый хантыйский язык, он имеет множество диалектов. Точно так же происходит и в других народностях. И зачастую даже диалекты настолько разные, что они тоже друг друга мало способны понимать. Очень суровые условия проживания. Они накладывали отпечаток буквально на всю их жизнь. Но я немножко скажу, друзья, о их понимании, о их религиозном мировоззрении. Вообще для всех этих народностей свойственно, ну, так называемый анимизм. Что такое анимизм? Это когда понимают так эти народы, понимали, что у каждого вещи, у каждого предмета есть свой дух. И этот дух, он действует, и поэтому с этим духом надо устанавливать какие-то взаимоотношения, как-то ему, может быть, задабривать его. У каждой возвышенности, у каждой горы, у каждого, может быть, озера. Так у них понималось, что есть дух, и, соответственно, и раз есть дух, и они каким-то образом от этого зависят, то этим духом приносились жертвы. То есть пытались их как-то задобрить или, наоборот, как-то отвести беду от своих жилищ. Второй момент, что свойственен для их народности, им свойствен тотемизм. Но тотемизм – это у них такое понимание, что они произошли, вот как их род или как их народ, от какого-то, может быть, животного. Ну, допустим, ханты называют медведя, который здесь очень был распространен, что это их старший брат. Соответственно, они ему каким-то образом поклонялись, они каким-то образом пытались его задобрить, и таким образом тоже происходило поклонение уже животному. И если каждый род, то он имел, ну, свой тотем, то есть свое божество. Зачастую это была какая-то птица, или, может быть, просто насекомое, или какое-то животное. Делалось его изображение, оно особым образом хранилось, этому изображению поклонялось. И даже если они вынуждены были пользоваться этими животными, допустим, охотились на медведя и употребляя его мясо в пищу, то обязательно нужно было совершить там целый обряд для того, чтобы просить прощения у медведя за то, что его убили, чтобы он не разгневался, чтобы он не отомстил. И множество таких обрядов, которые каким-то образом, как будто бы успокаивали их совесть и каким-то образом их должны были защитить, ну, от влияния недобрых сил, как они понимали. И третий момент, что свойственно для всех этих народностей, это шаманизм. Они понимают так, это сходная черта всех этих народностей, что есть три как бы мира. Верхний мир, это они к нему относят, ну, небеса. Средний мир – это земля, то есть, где они живут. И нижний мир – это все, что находится ниже уровня земли. Ну и, соответственно, они так понимали, что все эти три мира, они населены различными духами, и добрыми духами, и злыми духами. И они от этих духов зависят, поэтому им нужно было с этими духами как-то общаться. Шаманы, они брали на себя такую, как бы, обязанность, что вроде бы они общаются с этими духами. Обычно это люди наиболее, можно сказать, образованные из них или наиболее умные, но и в то же время зачастую это люди с нарушенной психикой, то есть они очень легко могли впасть в экстаз. И находясь вот в таком экстатическом состоянии, как будто бы они имели общение с этими духами. Друзья, возможно, что действительно имели, но с нечистыми духами, как мы понимаем. И таким образом, если нужно было узнать будущее или узнать исход болезни, или, может быть, просить помощи в исцелении болезни, то обращались к этим шаманам. Они совершали определенный обряд, впадали вот в это экстатическое состояние, и от имени этих духов они могли провозглашать, ну, какие-то делать сообщения или о прошлом, или о будущем. Поэтому это было очень распространено. Когда эти народности были изгнаны из своих исконных земель, то есть с юга, и здесь они вынуждены были приспосабливаться к этим условиям, которые их здесь окружали. Допустим, хантыйский народ, он более зависел от рыбной ловли. Ханты, они в основном расселяются по рекам, по берегам рек. И основное их занятие – это рыбная ловля. Рыбу они едят и сырую, и заготавливают ее впрок. Рыбья кожа, она зачастую им служила и для их обуви, и для их постройки жилищ. Но не имея железа, не имея орудий, которые должны были им помочь в их жизни, они пользовались костями животных, камнями животных. Конечно, друзья, мы говорим о прошлом, не о том, что сегодня находится среди этих народов. И они действительно научились обходиться всем, получать все необходимое, не имея, можно сказать, но никаких для этого условий. Те первопроходцы и даже наши братья, которые впервые сюда попадали, это в начале прошлого столетия, немножко раньше, они свидетельствуют о крайне тяжелых условиях жизни, в которых эти народы проживали. Болезнь, антисанитария, у них недолгий срок жизни. И им нужно было и здесь говорить о любви Иисуса Христа. Вообще попытка евангелизации этих народов, она предпринималась православной церковью, когда все эти земли, то есть Сибирь и север Сибири, они были присоединены к России. Интересно, друзья, что присоединение Сибири к России, оно происходило как раз через эти местности. Ну, одним из самых первых городов на территории Сибири это был Тобольск, потом Сургут, города-поселки Березово, которые здесь недалеко находятся, в этой местности. А вот южная часть Сибири, она гораздо более была позже даже освоена, я имею в виду русскими уже, которые приходили в эти места. И позже туда все пути сообщения и перенеслись. А так, самый первый путь, который был открыт в Сибирь, это он проходил как раз по рекам, по Иртышу, по Оби. И это был более доступный, более приемлемый путь сообщения для самых первых проходцев. Когда пришли сюда русские, то ханты некоторые и манси, они некоторые смешались с русскими, то есть произошла ассимиляция, а другие, наоборот, стали уходить более вглубь, более дальше уходить от цивилизации, еще дальше на север. И поэтому более обособлялись от того, что им приносили. И вот эти первые попытки евангелизации со стороны православия, они, в общем-то, не имели никакого последствия. Единственным последствием этого стало то, что у них стали появляться имена и отчества, и фамилии, которые стали быть, ну, стали похожими на русскими, на русские фамилии. А так мы не видим никаких следов, что эти народности, они действительно восприняли как-то, каким-то образом христианство. Наоборот, они более постарались обособиться и сохранить именно свое, то, что им принадлежало. И так оно происходило, в общем-то, и до сегодняшнего дня. А в сегодняшние дни, я немножко забегая вперед скажу, что когда происходит, ну, как-то самоосознание каждой народности, и они хотят возрождать свою культуру, то, соответственно, зачастую с этой культуры воспринимается и то, что нужно возрождать и свои религиозные верования. И если шаманизм определенное время был совершенно, казалось бы, уже исчез и уничтожен, то сегодня есть такие свидетельства, что опять в селениях появляются шаманы и начинают совершать свои обряды. То есть эти народности как будто бы хотят вернуться к тому состоянию, из которого они некогда вышли. Западнее от этой местности по левым притоком Абина проживает народ Манси. Он менее многочислен, чем ханты. И, можно сказать, их остается совсем немного. Но все-таки есть еще селения, и они сохраняют свой язык. В отличие от хантов, они больше заняты охотой, потому что левые притоки Аби, они менее богаты рыбой, и манси, они больше охотники, нежели рыболовы. На север, и на северо-запад особенно, проживают ненцы. Вообще, друзья, чем дальше на север от этой местности, то у них больше развито оленеводство. Они приручили диких северных оленей, смогли их как-то приспособить для своих нужд, и от оленей они получают все необходимое для своей жизни. Это и одежда, это материал для постройки их жилищ, это и пища, и все они получают от этих оленей. Но если самые северные племена, они ведут кочевой образ жизни, то, которые ближе здесь, то они занимаются, можно сказать, оседлым таким оленеводством. Небольшое стадо, какие-то делают загоны, приспосабливают для того, чтобы все-таки пользоваться этим, и не очень-то принимают они цивилизацию, которая к ним стремительно вторгается. Если взять такой народ, как селькупы, который проживает на севере Томской области, их в свое время называли даже болотные люди, потому что они живут среди болот. Но цивилизация их, можно сказать, ассимилировала. И сегодня отдельно проживающих селькупских общин просто нету. Они живут в таких же жилищах, как живут и русские, и переняли все обычаи. Есть еще какие-то свидетельства, есть народ, отдельные личности, которые пытаются это вспомнить. Но, в общем-то, этот народ, он ассимилировался и, можно сказать, растворился среди пришедшего населения. Это, друзья, то, что было раньше. То, что сегодня мы видим, что сюда с 60-х годов прошлого столетия пришла промышленность и большая промышленность, когда были здесь открыты большие месторождения нефти и газа. И те немногие народности или остатки народности, которые здесь были, они просто вынуждены и уходят еще дальше от цивилизации. Когда-то наша церковь так было поручено, и желание было молиться о хантах. Я помню, первые поездки сюда, то хантов нам в Ханты-Мансийском округе было трудно найти, потому что здесь, в этих городах, куда мы могли добраться, их практически уже и не осталось. Ну так вот, друзья, очень коротко о севере и о той области, о которой мы сегодня говорим. Еще будет свидетельство о тех попытках евангелизации, которые предпринимались со стороны наших братьев. Мы видим, что действительно христианство этими народами не принято и до сих пор. И до сих пор у них процветает еще и поклонение этим духам. У каждой семьи, у каждого рода есть свои духи, которых они как-то берегут, поклоняются им. И указать им на Иисуса Христа, открыть им истину об Иисусе Христе – это наша задача, задача нашего времени, как мы прочитали, чтобы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли Его, хотя Он далеко от каждого из нас.